Глава 5. Хотел бы еще остаться в этом мире. Тут тихо и спокойно. Можно немного расслабиться, поесть консервов и попить пива. Но мне уже, наверное, в 20-й раз передали, что император очень ждет меня в замке. Так что пришлось поторопиться. Столько дела ему приспичило вдруг поговорить. Не мог по телефону связаться, что ли? Хм. А ведь и правда не мог. Собственно, потому и прилетел. Покидал я этот город с мыслями о том, как много теперь тут можно получить выгоды. Хотя с гномом не поторгуешься, ведь этот народец слишком ушлый. А непосредственно этот гном даже на фоне своих собратьев выглядит окончательно пропащей душой. Так что, если попытаться сбить цену, она, скорее всего, даже возрастет. Потому лучше просто соглашаться. В любом случае, более выгодного предложения уже не будет. Вышел из портала и сразу подозвал к себе нескольких гвардейцев и слуг. «Переоденьте и приведите в порядок бабулю», — кивнул в сторону графини. «Можете даже передать ее Мирабель. Она с этим отлично справится». «Бабулю?» — гвардеец посмотрел на графиню, затем на меня. «Господин, вы уверены? Она моложе меня выглядит». «Потому что следить за собой надо», — буркнул я. «Да и бабуля — это состояние души, а не физической оболочки». Виолетта тем временем окончательно запуталась и не понимала, чего от нее хотят. Все-таки я лишь вскользь объяснил, какие она будет выполнять задачи. И не важно, что она не давала своего согласия занять должность ректора Академии. В любом случае, я все уже решил. Еще будучи в том мире, заметил, как она смотрит на детей. Несколько раз она просто так покупала беспризорникам еду на деньги, полученные в качестве трофеев в Королевском дворце. Видно, что она всю жизнь хотела завести ребенка, вот только жизненные условия попросту не позволяли этого сделать. Она положила всю жизнь на возвышение своего рода, но в итоге потеряла его. Да, знакомая ситуация. Сам буквально недавно в такой оказался, разве что с небольшой разницей. Я потерял не род, а орден. Хотя для меня они тоже были родными. «Так, ладно», — встряхнул головой, прогоняя нахлынувшие мысли и воспоминания. «Как приведете ее в порядок, сразу проводите в академию. Пусть временный ректор передаст ей все необходимые документы и введет ее в курс дела. А я пока...» — махнул рукой и подозвал к себе водителя, чтобы отвез меня в замок. Минут 20 заняла дорога, и прямо при входе в замок меня встретила явно недовольная Вика. «Человек специально ради тебя прилетел, а теперь сидит и ждет», — уперла она руки в бока. «Хоть бы немного поторопился». «То есть не надо было договариваться насчет детей из иномирного приюта?» — усмехнулся я и зашел с козырей. А девушка так и не нашла, что ответить. Разве что немного некротикой обожгла, но это для некромантов вполне нормально. Когда заканчиваются аргументы, в ход начинают идти незаконные методы спора. «И да, я обязательно с ним поговорю, но сначала дела». Накопилось их, конечно, немало. А император сам виноват, что прилетел. Я бы ему перезвонил, просто чуть позже. А может, и не перезвонил бы, все-таки дела у меня не заканчиваются, а напротив, их становится только больше. Назначил встречу через полчаса, а сам бегом рванул в кабинет и наглухо замуровал дверь, наложив на нее несколько защитных печатей. Теперь у того, кто коснется дверной ручки, будет дикий первородный понос в течение недели, минимум. Надеюсь, Вика не подумала, что это шутка, и не будет проверять это на практике. Хотя ладно, я же хороший муж, так что на ней защитная печать попросту не сработает, и она это понимает. А сам, усевшись в кресло и закрыв глаза, погрузился в глубокую медитацию. Так, сразу несколько укрепляющих заклинаний завершили свой долгий цикл. И теперь настало время высвободить накопившуюся в них энергию, после чего внимательно проследить за тем, куда будет направлена энергия. Во-первых, я давно хотел улучшить проводимость периферической нервной системы, но ровно до тех значений, когда процессы в ней будут совпадать с энергетической системой. Каналы вообще зачастую проходят рядом с основными нервами, и это наиболее верное расположение. Разве что иногда опытные маги во время долгих медитаций создают дополнительные каналы и запечатывают их. Они нужны для заклинаний последнего шанса и создаются лишь на крайний случай. Лучше выжить заранее подготовленные каналы и ударить по врагу всеми силами, чем умереть. А если при этом остается возможность обойтись малой кровью и не уничтожить крупные нервы, то вообще хорошо. Ладно, что-то я опять задумался, а на это нет времени. Буквально за 15 минут распределил заклинания по своему телу и помимо нервной проводимости значительно увеличил плотность мышц, а еще поработал над дополнительной изоляцией системы, отвечающей за магию крови. Да, до этого тоже было неплохо. Но теперь целительская магия не будет причинять мне даже едва заметного дискомфорта. Ну и еще по мелочи. Последнее заклинание распределил между другими органами. Даже над красным костным мозгом поработал. Пусть создает больше крови. Она иногда очень даже выручает. На этом открыл глаза, посмотрел на часы и, облегченно вздохнув, отправился в гостиную, где меня уже дожидался пусть и дорогой, но незваный гость. Император сидел в гостиной и задумчиво поглощал один пирожок за другим. Он хотел выпить вина, но вместо этого ему принесли какую-то настойку и целый тазик пирожков. Старик думал повозмущаться, вот только перед этим откусил от первого пирожка, и все. Пошел уже третий тазик, а остановиться он все никак не может. «Как хоть дела? Нормально?» — император громко хлюпнул чаем. «Да нормально». Цесаревич тоже отпил из своей чашки и сунул в рот пирожок. Еще несколько минут они сидели и молча поедали выпечку, но затем Александр тоже решил поддержать разговор. «А у тебя как?» «Нормально», — пожал плечами старик и потянулся за следующим пирожком. Собственно, примерно так пролетело около 2 часов. Нет, отец с сыном действительно общались, но перекидывались лишь дежурными вопросами и ответами. Тогда как каждый из них сидел, смотрел в пустоту и размышлял о своем. Император понимал, что не видел сына уже давно, и стоило бы поподробнее расспросить его о жизни. Ведь даже из писем Булатова он знает, что Александру пришлось пройти через многое. Интересно было бы узнать, как это повлияло на него. Хотя и без разговоров видно, как он возмужал. Казалось бы, еще совсем недавно Александр был обычным избалованным юнцом, который пусть и храбрится, но в случае реальной угрозы спрячется за спины своей гвардии. Нет, он никогда не был трусом, но и реальной опасности раньше тоже никогда не видел. Вот только это было раньше. Сейчас на соседнем от императора кресле сидел не какой-то изнеженный цесаревич, а настоящий бывалый воин, абсолютно устойчивый к любому стрессу, совершенно неуязвимый к любым видам запугивания и, главное, достаточно сильный, чтобы вести людей за собой. И как бы ни хотелось расспросить сына, все мысли императора были заняты новыми угрозами империи. Та же Гидра появилась словно из ниоткуда. И это серьезная угроза для безопасности страны. Вот только далеко не единственная. «Ой», — как-то безэмоционально проговорил Александр, выронив пирожок. Но также без лишних эмоций он наклонился и поднял его с пола, после чего сдул пыль и продолжил есть. «Сын, ты чего делаешь?» — удивился старик. «Он же испачкан. Нельзя есть с пола. Ты ведь не какой-то бездомный, а будущий император». «Ага», — кивнул цесаревич. «И что?» У него перед глазами всплыли воспоминания о том, какую еду иногда приходилось есть, чтобы выжить. Как он зубами выковыривал из снаряда разогретую кашу. А оказывалось, что это вообще вражеский, не разорвавшийся снаряд. Пришлось есть порох. Или даже боевые перекусы, когда в самый разгар сражения гвардейцы приносили бутерброды, и они были настолько вкусны, что приходилось держать их одной рукой, а второй отстреливаться от врага. «Вообще, тут не такой уж и грязный пол. Тут Арианна ползала, всю инфекцию потравила некротикой, а затем возродила бациллы, и теперь они приносят только пользу. Да и император я там где-то в далеком будущем», — задумался Александр. «А сейчас я гвардеец рода Булатовых». На этом все вопросы у императора окончательно отпали. И он снова задумался о том, как изменился его сын. И как его потом вызволять из гвардии Булатова, ведь рано или поздно передавать власть все же придется. Лучше делать это при жизни, чтобы была возможность нормально провести старость и успеть хоть немного пожить без постоянного нервного напряжения. А для этого, будучи на пенсии, стоит окончательно разорвать все возможные связи с графом. С ним ни о каком спокойствии можно и не мечтать. Ого! Двери распахнулись, и на пороге показался Михаил. «А кто умер? Че такие кислые?» — усмехнулся он, посмотрев на задумчивых представителей императорского рода. «Ладно, времени мало». Булатов уселся на третье кресло и вытянул из тазика пирожок. «У меня еще дела с картелем, а потому давайте ближе к делу. Вы, собственно, с какой целью желали меня видеть?» «Просто я узнал, что ты дома, и подумал, что ты решил повременить с Гидрой. Но теперь мне известно, что она каким-то образом перенеслась на сотню километров от города». «Ну и в чем тогда суть вопроса?» — улыбнулся Булатов и громко отпил чая. «Да вот хотел спросить, каким образом тебе это удалось, но теперь не хочу», — пожал плечами старик. «Назрел другой вопрос. Почему ты вообще жив? Эта тварь положила несколько наших элитных отрядов, даже не притормозив. А сколько самолетов уничтожено? Даже страшно в отчеты заглядывать. Но на тебе ведь не царапины». «Подлей ему в чай немного настойчики». Михаил протянул слуге стеклянный пузырек, и тот сразу выполнил приказ, вылив его содержимое императору в чашку. «Вы пейте, пейте. Уверяю, очень хорошая настойка». «Грибная, надеюсь». Император посмотрел на Булатова с надеждой во взгляде. «Нет, в этот раз состав немного иной, но тоже работает неплохо». «Ох!» Старик сделал небольшой глоток, и его морщины на лице тут же разгладились. «И правда, неплохо», — вздохнул он и окончательно успокоился. «Это ровно то, что было нужно. Как же спокойно. И ничего не мешает мыслям». «Я ж говорил. А теперь поговорим по делу. Раз уж прилетели, я тоже хотел бы задать пару вопросов». Правда, пара вопросов не ограничилась. Император успокоился, но даже не заметил, как развязался его язык. Это не опьянение. Все его мысли были предельно чистые и точные. Тело наполнилось силами, а разум — свежими идеями. Будто бы ему удалось хорошенько выспаться, причем несколько раз подряд. В этот раз император поведал некоторые интересные уточнения о том, как была обнаружена Гидра. Информация эта совершенно секретная, и лишь несколько человек во всей империи знали, почему те археологи вдруг решили раскопать могильник. На деле там уже давно ведутся раскопки. В погребенных под землей многочисленных строениях то и дело удавалось найти древние артефакты, после чего они направлялись в лабораторию и подвергались тщательному анализу. Так, благодаря этому удалось узнать немало интересного, и некоторые артефакты получилось даже воспроизвести. Но в итоге что-то пошло не так, и археологи откопали явно не ту находку, которую хотелось бы. И ведь первой приняла бой секретная служба, оснащенная секретными видами оружия. Среди тех бойцов были сильные одаренные, но ничто не смогло оставить даже небольшую царапину на могучем теле твари. «И раз ты смог ее отогнать, то, может, сможешь как-то помочь убить ее?» Император искренне надеялся на это. Но в ответ Булатов лишь пожал плечами. «Так отрубите ей все головы, и дело с концом». «Что, серьезно?» Старик аж подскочил со своего места. «То есть этого будет достаточно? Чего ж ты раньше молчал?» Он схватился за голову и осушил чашку с чаем, чтобы хоть немного успокоиться. «Я прямо сейчас передам приказ грандам. Они вылетят через 15 минут и решат проблему». Он выхватил телефон и стал трясущимися руками набирать номер. Но каждую следующую цифру он нажимал все медленнее и в итоге посмотрел на Булатова. «Ты же пошутил, да?» «Разумеется», — развел руками Михаил. «Это ведь не гидра из мультиков или сказок, а настоящая. И эти головы отрастить — дело 5 минут». «И почему вы выбрали именно ту песочницу? Не могли в другом месте копать?» «Впрочем, ладно», — тяжело вздохнул граф и задумался на несколько секунд. «Скажу честно, как и чем ее убивать, я пока не знаю. Но могу обрадовать, что, скорее всего, она не такая большая проблема». «Да уж, совсем небольшая», — буркнул император. прямо-таки незначительная. «Вот и я об этом», — улыбнулся Булатов. «На фоне ее хозяина она просто плюшевая игрушка, не более того». На несколько минут в гостиной воцарилась тишина, прерываемая разве что шумным хлюпанием чая. Все знают, что чем громче ты пьешь чай, тем он становится вкуснее, так что и Булатов решил получить максимум удовольствия от напитка. «Но самое страшное не это. На самом деле главная проблема заключается в другом», — улыбнулся Михаил. «Вот вы думаете, что тут страшная гидра, страшный некромант где-то бродит. А на деле...» «Миша!» — двери распахнулись, и в комнату вошла Виктория. «Все готово». «Хорошо», — Булатов сразу поднялся со своего места. «Вынужден откланяться, у меня срочные дела». «Что может быть более срочным, чем безопасность страны?» — возмутился император. «Ой, блин...» — Александр закрыл лицо ладонями. «Зачем ты это сказал?» «Вообще-то...» — пробасил старик и хмуро посмотрел на своего сына. «Тебе запрещено использовать скверные слова, как минимум, в моем присутствии. Давно я тебя не получал, и ты, наверное, забыл, что я все еще могу это сделать». «Не, — помотал головой цесаревич, — я твой сын, это да, но ты ведь не ударишь гвардейца рода Булатовых?» задумался император. Ведь к такому жизнь его явно не готовила. Но вдруг раздался хруст, и он повернулся на звук. А там Булатов стоит в дверях и таскает рукой попкорн из мешка. «Вы не отвлекайтесь, — махнул он рукой. — Продолжайте, а я тут постою». Не знаю почему, но продолжать они передумали. Даже наоборот, забыли о своих распрях, и оба посмотрели в мою сторону, не дав уйти незамеченным. «Сильно спешишь, да?» — уточнил император. «Да, просто мероприятие уже давно запланировано. Никак не могу его пропустить. Все-таки я прибыл сюда ради этого дела». «А я думал, ты вернулся домой, чтобы восстановить силы после схватки с гидрой», — задумчиво проговорил старик. «Все-таки сражение с ней — это не шутки». «Не, зачем мне отдыхать? Я с ней не сражался толком. Так пара плевух обменялись исключительно ради знакомства. Да и не вижу смысла возиться с ней. Хотя ладно, соглашусь. Она довольно веселая и даже прикольная». «Она уничтожила целый авиаполк», — ударил по столу старик. «А я попросил ее пока уйти», — пожал я плечами. «Причем так и не рассказал, каким образом тебе это удалось». Император сразу хотел задать этот вопрос, но как-то не решался. Теперь же, видимо, набрался наглости. «Это секрет рода Булатовых», — посмотрел на него, и даже стало как-то жалко. Хотя он сверлил меня злобным взглядом, надеясь, что я все же сдамся и все расскажу. А мне что, жалко? В принципе, нет. «Ладно, ладно, вы ведь уже все в курсе, что у меня портальщик есть. Ну и вот». Она споткнулась и случайно упала в портал. «Ты что?» Некоторое время император продолжал водить по мне злобным взглядом. «Ты думаешь, у нас нет портальщика? Думаешь, мы не пробовали это сделать?» «А как вы открывали портал?» Решил уточнить я. «Ну, не раскрывать же вообще все козыри перед ним». «Открывали рядом. Она не заходила», задумчиво проговорил старик. «Гидра умная тварь. Она не будет нырять в первый попавшийся портал». «Ну вот. А у меня она просто споткнулась об пенек», — почти честно признался я. «Исключительно везение, ничего больше». «То есть сейчас в вашем разговоре не звучит ничего странного, да?» — Саня посмотрел на отца. «И тебе совершенно неинтересно, какого размера должен быть портал, чтобы она поместилась в него?» «Ты же знаешь, сколько у нас портальщиков», — спокойно ответил император. «И на что они способны, ты тоже видел лично». «Вот именно что знаю», — воскликнул Александр. «А тебя не смущает, откуда у Булатова такой портальщик, который заменяет наших шестерых?» «Меня сейчас вообще ничего не смущает. Гидру убейте, и я про все забуду в тот же миг. Напрочь вырублю из памяти все странности и не вспомню о них никогда». «Кстати, а откуда у вас информация, что это именно гидра?» «Ну, так не только у тебя иномирцы работают», — вздохнул император. «А откуда информация, что на меня работают иномирцы? Каковы ваши доказательства?» — возмутился я. «И вообще...» «Зуб даю, не работает», — на моем плече появился Лабладут. «Честное слово», — рассмеялся он, тогда как император выронил пирожок. А я смерил Лабладута тяжелым взглядом. «Ну, бать, подходящий же момент. Нет? Ну ладно, понял, ухожу». «А это...» — старик показал рукой на то место, где только что сидел Лабладут. «Батя, что?» «Теперь я должен убить Гидру, чтобы вы это забыли, да?» — вздохнул я. «Но что это было?» «Это была шутка, вышедшая из-под контроля», — ответил совершенно честно, и даже лучший менталист не заметил бы в моем ответе никакого подвоха. «И как его зовут?» «А вот это уже не скажу», — твердо ответил я. Уверен, про Лабладута он уже слышал, и не раз. Но сам Лабладут на могущественное существо, ну, никак не смахивает. «Ладно, если ваше императорское величество все равно приехало в гости, приглашу на одно мероприятие. Посмотрите заодно, чем живет народ в глубинке». Жестом позвал их за собой и направился к выходу. «У меня ограничено время», — буркнул старик, но все равно поднялся с кресла. «Да пойдем. Мой пилот потом доставит вас быстро домой. Или воспользуйтесь своими портальчиками, как вариант». Я замер в дверях и задумался на пару секунд. «Кстати, а что вы ими не пользуетесь?» «По декрету номер 531 использование портальщиков для путешествий высших должностных лиц строго запрещено. А то бывали случаи». «Странно. У меня случаев не бывало», — пожал я плечами. «Ну и ладно, не буду настаивать». Наверное, они просто не умеют проверять выходные координаты порталов, потому и боятся, что их перенесут куда-нибудь в логово врага. В любом случае, императору стало интересно посмотреть на жизнь простого народа, и потому он без лишних вопросов отправился со мной. Разве что немного побурчал ради приличия. И отправились мы не куда-то, а в академию. Так что вскоре бурчание императора резко прекратилось, и на его место пришло тихое удивление от увиденного. Мы не спеша шли по аллее знаний, так была названа дорога к главному входу в центральный корпус академии. По бокам гигантские статуи с изображением самых разных существ. Вот кентавр, держащий в руках свиток и внимательно изучающий его. В высоту этот кентавр около 20 метров, и старик невольно выругался, поняв, сколько труда было вложено в эту работу. Воины со щитами и мечами, древние маги с трактатами в руках, птицы, несущие в лапах книги. Все эти статуи выполнены идеально, и даже при ближайшем рассмотрении на них не найти ни единого изъяна или трещинки. Прогулявшись по аллее, мы подошли к главному корпусу академии, что выглядел словно величественный замок, построенный на возвышенности. Впрочем, его видно даже из моего дома. Так что император уже мог насладиться этим прекрасным и масштабным строением. Перед входом мы обошли фонтан, миновали просторную площадь и, поднявшись по длинной мраморной лестнице, подошли к главному входу. Я уже привык ко всему этому великолепию, тогда как император разглядывал все вокруг с выпученными глазами. Он не понимал, откуда я смог достать столько видов мрамора и такое количество гранита, и не мог понять, как возможно построить такое здание меньше, чем за пару сотен лет. И это он еще внутренний двор не видел. Оттуда открывается прекрасный вид на академический городок. «Помогите императору разместиться в ложе для важных гостей», — приказал подошедшим к нам гвардейцам. «Проводите и обеспечьте лучший вид». «Есть!» — вытянулись по струнке бойцы. «Все сделаем!» Вскоре император и вся его свита, состоящая преимущественно из гвардейцев, скрылись за воротами и направились вслед за моими людьми. А я пошел сразу в кабинет ректора, ведь до начала мероприятия остались считанные минуты. Она с нетерпением ждала этого момента. И когда я заглянул в ее кабинет, женщина расхаживала из стороны в сторону и заметно нервничала. Светло-голубое роскошное платье, шляпка, едва заметная тонкая вуаль. Мирабель вместе с Викой поработали на славу, и Виолетте их выбор явно пришелся по вкусу. «Я не могу поверить, что это...» — она развела руками. «Можно называть кабинетом. Больше похоже на крыло королевского дворца». «Ну, по размеру примерно так и получается», — почесал я затылок. «Все-таки кабинет ректора состоит не из одной комнаты, хотя и это помещение довольно просторное. Но помимо него сюда входит жилая зона, спальня, ванная комната и много чего еще». «Но это не все, Виолетта. Для полноты твоего образа не хватает еще одной детали», — щелкнул пальцами, и из фиолетового облачка появился Лабладут. «Принеси подарок». «Принял, бать!» — заулыбался тот. И спустя буквально пару минут пришел слуга с лаблавдотом, сидящим на плече, и принес длинный кейс из дорогого иномирного дерева. «Положи на стол», — приказал ему, и как только он ушел, указал на кейс графини. «Это подарок в честь назначения на должность». Она неуверенно подошла к кейсу и, открыв его, обнаружила внутри невероятно дорогую на вид трость. На самом деле она значительно дороже, чем кажется, и я даже не представляю, насколько. «Знаю, что в твоем королевстве у дам в возрасте принято ходить с тростью. Это статусно, важно, плюс позволяет использовать их как магический катализатор. Также мне известно, что все твои трости были уничтожены, а это были семейные реликвии, которые передавались из поколения в поколение». «Но ведь я не просто так этих королей замораживала», — грустно усмехнулась графиня. «Потому я и не мешал тебе», — кивнул я. «Также я знаю о ваших обычаях, что выбирать трость слабее, чем прежняя, для вас считается позором, понижением в статусе. Так что, надеюсь, своим подарком я порадую тебя». Она достала трость из кейса и с нескрываемым восторгом осмотрела ее. «Как видишь, в навершии ледяной дракон, а сама трость сделана из мифрилового серебра». «Я не знаю, что сказать», — помотала она головой. «Для создания глаз дракона использовались белые рубины. Камни вырезали, проводимость доведена практически до идеала. И самое прекрасное...» От этого даже я в восторге. Причем настолько, что чуть было не дал Вилсону выходной. Но вовремя одумался. Не нужны ему выходные, лучшая награда для него — поработать сверхурочно, хотя он сам с этим почему-то не согласен. «Самое прекрасное в этой трости — в ней может храниться дух животного. Думаю, ты сама выберешь в дальнейшем, кого туда поместить». «Это самое прекрасное, что я когда-либо держала в своих руках». Руки ее, кстати, и правда дрожали. «Ладно, не будем затягивать, нас уже ждут». На этом я отправился в сторону выхода на балкон. Правда, даже не знаю, можно ли это называть балконом. Все-таки по площади он около 1000 квадратных метров. И отсюда открывается прекрасный вид на внутренний двор и магический городок. Графиня прямо отсюда сможет отбивать вражеские атаки, если какой-нибудь идиот вдруг решит покуситься на Академию. Я подошел к краю и посмотрел вниз, а там меня уже ждали 50 тысяч студентов. Все одеты в одинаковую форму и выстроены ровными прямоугольниками. Идеальная выправка, полная тишина, будто бы передо мной стоит настоящая армия с железной дисциплиной. Впрочем, когда-то эти дети станут воинами, пусть и не обязательно на военном фронте. На каждом надета шелковая мантия, а на спине изображены перекрещенные меч и посох, герб рода Булатовых. Говорят, что для этого мира мантии выглядят слишком старомодно, но лично мне так привычнее. Ведь в моей прошлой жизни все маги ходили в мантиях. И это не просто элемент гардероба. Мантия мага может прикрыть ему спину в опасной ситуации. Все-таки это не просто одежда, а артефакт с заложенными специальными рунами и заклинаниями. «Здравствуйте, студенты!» Я усилил свой голос и обратился к собравшимся. «Здравствуйте, господин Булатов!» Разом крикнули они и поклонились. «Сегодня у нас замечательный день. Вы долго ждали этого. И теперь Академию ждут изменения. Представляю вам нового ректора!» Воскликнул я, и голос мой эхом прокатился по округе. «Графиня Виолетта Фритальская, архимаг первородного льда!» Повернулся к ней и ослабил голос, чтобы остальные не слышали. «Ты только давай выйти поэффектнее. Первое знакомство как-никак». «Ой, ну зачем это все?» Она закатила глаза, но после кокетливо улыбнулась. «Ну ладно, уговорил». Пара движений руками, едва заметная голубая вспышка, и началось. Она сделала шаг вперед, и в следующий момент... Небо заволокло белесыми тучами, внутри которых то и дело пробегали яркие разряды. Следующий шаг, и во все стороны устремились потоки ледяной энергии, что закручивались в вихре и устремлялись в небо. Трость ударила в мраморный пол, и в тот же миг высоко в небе сформировался ледяной дракон, что летал над нашими головами и изрыгал тонны мерцающего снега. Второй удар эхом прокатился над всей округой, и дракон рассыпался в сверкающие льдинки. После третьего удара вся Академия покрылась инеем, а четвертый удар сформировал ледяные пики, торчащие в разные стороны. Виолетта взмахнула тростью и приготовилась показать еще что-то, но в этот момент внизу заплакала студентка. Так что женщина посмотрела на нее суровым взглядом, и плач тут же прекратился. Каждый удар формировал совершенно новое заклинание, которое покрывало целиком весь замок. Сфера льда, защитный купол, ледяные шипы, смертоносная стужа. Под конец над Академией сформировался ледяной шар размером в несколько сотен метров. Но следующий удар тростью по полу заставил его расколоться и выпустить вниз сверкающие снежинки, что падали на кожу и дарили тепло. Взрывы льда, снежный покров, ледяные вихри. Всем этим графиня управляла, словно дирижер, мастерски размахивая своей новой тростью и явно наслаждаясь происходящим. Но в какой-то момент она решила, что показанного уже достаточно, и последний взмах полностью развеял все эти заклинания. «Надеюсь, я продемонстрировала достаточно», — спокойно проговорила Виолетта, и в гробовой тишине голос ее был слышен даже в дальних уголках внутреннего двора Академии. «Вы же не будете заставлять хрупкую женщину напрягаться. А то, сами понимаете, возраст. Да и память уже не та, потому помню только простейшие заклинания». Упавшей челюстью императора, казалось, можно было пробить даже усиленной магией гранитный пол. «Простейшие!» — проорал он. «Что?» «Здравствуйте, студенты!» Графиня не обратила на него ни малейшего внимания. «С этого дня я становлюсь ректором этой академии. Я могла бы многое рассказать о себе, например, о том, что у меня уже есть большой опыт управления организациями и родом, и для меня это все не в новинку. Но помимо хороших качеств у меня есть и плохие. Одно из них — стремление к идеалу». Глаза ее сверкнули голубыми огоньками, и в академии стало довольно прохладно. Вижу, что Виолетта вкладывает смысл в свои слова, а не просто кичится перед студентами. «Если я за что-то берусь, эта работа будет выполнена идеально. И где ее нужно выполнить на 100%, она будет выполнена на все 200». «Но ведь я и так просил на 200», — подметил я. «Верно», — оскалилась графиня, после чего снова повернулась к собравшимся внизу студентам. «Ваша учеба не будет легкой, но, обещаю, скучно вам тоже не будет. Каждый ученик получит ровно столько знаний, сколько физически сможет вместить его мозг. Я уже ознакомилась с учебным планом и преклоняю голову перед господином Булатовым, что составил его практически идеально. Но у меня тоже есть чем разнообразить вашу жизнь». Она замолкла на пару секунд, словно давая студентам время на осознание сказанных слов. «А теперь давайте будем стараться во славу рода Булатовых!» «Во славу рода Булатовых!» — громом прокатилось над рядами студентов. «Эй!» — голос императора было едва слышно за этим ревом. «А как же империя? Про империю забыли!» Ложа для особо важных гостей. Примерно то же время. «Ну что, отец, как тебе представление?» — поинтересовался Александр. «Вот это женщина!» — задумчиво проговорил император. «Отец!» — одернул отец царевич. «А? Что?» — старик замотал головой, пытаясь привести мысли в порядок. «Ты что-то спросил?» «Представление тебе как?» «А, да, хорошее представление. И ректор тоже неплохой. Даже отличный специалист. Разумеется, оцениваю исключительно с профессиональной точки зрения». Он снова встряхнул головой и задумался. «А вообще, где Булатов берет этих монстров? Ну, ты видел, что она творила?» «Да, тут есть над чем подумать», — Александр тоже задумался. «И вот какая у меня появилась мысль. Может, сестру сюда отдать на обучение?» «Нет», — поднял руки старик. «Дай ей пожить спокойно. Не надо рушить ее жизнь». «Может, и правда. Все-таки один раз она уже отучилась в академии», — согласился Александр. «Второй раз может и не захотеть». «Ладно, сила, безусловно, впечатляет», — кивнул император и посмотрел на собравшихся внизу студентов. «Но откуда столько детей?» «Нет, Булатов добросовестно отправляет мне отчеты, и мы знаем, что большинство из них — это дети жителей графства или из приютов. Да и эквадорцы среди них есть, даже отсюда видно. И что тебе кажется странным? Булатов не держит это в секрете, — пожал плечами Александр. Согласен. Это как-то можно обосновать. Но как минимум странно, что он смог вот так организовать беспризорников. Как? Это совершенно другие люди. Ты видел их горящие глаза. Как они впитывали каждое слово. А какая дисциплина. Знаешь, если бы это был не Булатов, а кто-то другой, я, да и любой другой нормальный император, не допустил бы существования этой академии. Да и не только император. Соседи тоже могли бы попытаться уничтожить это место, согласился цесаревич. Но теперь всем, кто попытается это сделать, я могу лишь посочувствовать. «Любой нормальный император пресек бы появление такого места на корню», — вздохнул старик. «И как жаль, что я не такой. Может быть, я и не прав, но я не вижу в этом угрозу власти. Скорее наоборот, это крепкое будущее, которое принесет империи немало пользы». «Ну что, как представление?» Разговор резко прервался, так как появился Булатов. «Отлично!» — улыбнулся император. «Страшно представить, сколько сюда было вложено средств. А как ты смог собрать здесь всех студентов Академии и добиться такой железной дисциплины, и вовсе не могу понять». «Всех?» — удивился Булатов. «Что значит всех?» «Нет, это был первый курс», — рассмеялся он. «Видите?» — он указал куда-то вдаль на масштабную стройку. «Вижу», — кивнул император. «Город строишь, да?» «Нет, Ваше Величество», — помотал головой Михаил. «Это просто расширение Академии. Точнее, самое начало расширения».